Глава 16. Пройти третий туннель. «Зла? Почему?» — удивилась Майки. «Потому что ты дурацкая девчонка. Я тут все перерыла, пока тебя нашла. У меня, наверное, на всю жизнь останется земля под ногтями. А посмотри, что стало с моими пальцами. Мне теперь даже летом придется ходить в перчатках». Хилла помахала светящимися пальцами у Майки перед носом. «Ты что, трогала огоньки на стенах?» — ахнула Майки. «Больно!» «Да. А ты что, знала про них? Могла бы предупредить». «Как же я могла тебя предупредить? Я ведь не думала, что ты сюда собираешься. А если бы пальцы у тебя не светились, мы бы тебя и не нашли». «Да что ты говоришь?» — буркнула Хилла, сгребая землю и камни с прохода. «Помочь тебе?» — предложила Майки. «Сама уж справлюсь». «Как ты сюда добралась?» «Пошла за муравьями. Вот за этими». Хилла посветила пальцами на каменную стену, по которой ползли, как маленькие автомобильчики, муравьи, двумя цепочками, каждая по своей полосе. «Ого! Они пришли сверху с земли?» — заинтересовалась Майки. «Небось, за тобой следом!» — фыркнула Хилла. «А я шла за ними, от самой бучьей скалы!» Майки пригляделась к муравьям. «Но сейчас они бегут мимо! Может, не замечают меня в темноте?» «Ай, ладно, какая разница?» — отмахнулась Хилла. «Ну-ка, подвиньтесь!» С этими словами Хилла вылезла на край прокопа и прыгнула. И хорошо, что Уруру была начеку и в последний момент ее подхватила, иначе Хилла бултыхнулась бы прямо в темную воду. «Ой!» — испуганно выдохнула Хилла, цепляясь за Букину руку. «Тут надо поосторожнее!» — посоветовала Майки. Хилла огляделась. «А мы вообще где?» «Я сама не знаю», — призналась Майки. «Но тут, может быть, опасно. Надо поскорее дойти до привратницы, пока не началось». «Что не началось?» — уточнила Хилла. Майки пожала плечами. «Заранее никогда не знаешь». «Очень странно», — проговорила Хилла. «Это точно», — кивнула Майки. Бука опустила Хиллу на камень. Хилла взглянула на Буку. «А она стала другая на ощупь, очень мягкая. Ты что, причесала ее?» Майки с тревогой покачала головой. «Нет, она упала в воду, и с нее смылась вся пыль. Теперь, наверное, Уруру не сможет исчезать». «Ничего себе! А она вообще станет как раньше?» «С другой стороны, удобно, когда она не пылит». Бука буркнула. Майки сочувственно покивала. «Наверное, станет, когда вернется домой. Наверное, ей надо поваляться в грязи или в чем она обычно валяется». «Надеюсь, дома у нее грязи хватает», — хохотнула Хилла. «Ладно, пошли уже». «Куда?» — удивилась Майки. «Домой, конечно. Сейчас пойдем за обратными муравьями и придем куда надо». «Но я же еще не была у Уруру в гостях. Ты разве не понимаешь? Я пока не могу вернуться». «Майки, ну перестань! Я пришла тебя забрать, так что тебе придется пойти со мной. Дома тебя заждались, и вообще, что за дурацкая идея — лезть под землю?» «Если она дурацкая, зачем ты сама сюда пришла? Сидела бы дома!» Майки взяла Буку за руку. «Пойдем, Уруру!» «Вот дурочка!» — возмутилась Хилла. «Ну не думай, одну я тебя тут не оставлю. Ты сама говоришь, что здесь опасно». «Вообще-то да, но я не одна, со мной Уруру и привратница». «Какая еще привратница?» — спохватилась Хилла. «Ну, трудно объяснить, скоро сама увидишь, только веди себя прилично». «А я как себя веду?» — огрызнулась Хилла. Майки оглядела Хиллу. «Халат говорил, что ко мне придет помощник, который везде застревает и может заблудиться. Наверное, тебя он и имел в виду». «Никакой я не помощник. И еще ни разу нигде не застряла!» Майки повернулась к Буке и попросила. «Можно Хилла тоже пойдет к тебе в гости? Она обещает хорошо себя вести. Я не хочу оставлять ее одну. Ты же сама знаешь, какие тут бывают ужасы!» Бука покивала. «Какие ужасы-то?» — снова спросила Хилла. «Я же сказала! Заранее никогда не знаешь. Всегда что-нибудь новенькое!» «И далеко еще идти?» «Понятия не имею. Да, вот еще что. Тут нельзя бегать». «Почему?» «Точно не знаю, но как только начинаешь бежать, происходит что-нибудь ужасное. «Ну, например?» — не унималась Хилла. «Эй, а что это с Букой?» Уруру вдруг зарычала. Низкий угрожающий рык рвался из груди, желтые глаза вращались, Бука дернула Майки за руку. Ей явно хотелось поскорее уйти отсюда. «Хилла, идем!» — позвала Майки. «А вода почему закачалась?» — спросила Хилла. Вода и впрямь покрылась мелкой рябью, как от дуновения ветерка. «Уруру, там что-то есть!» — шепнула Майки. Бука перевела взгляд на волнующуюся воду и снова дернула Майки за руку. «Да что тут вообще происходит?» — возмутилась Хилла. «Надо идти, Хилла, дай Уруру руку!» — скомандовала Майки. «У нас мало времени!» Бука протянула Хилле руку, та нехотя ее приняла. Она не привыкла разгуливать за ручку с буками. Вдалеке снова запричитала привратница. «Птичка моя! Я слышу странные звуки! Поторопитесь!» «Уже идем!» — откликнулась Майки. «А это кто?» — спросила Хилла. «Да привратница же! Скорей, скорей!» Первой шла Майки, за ней Уруру и последней Хилла. Вода едва заметно колыхалась. «Тут что, рыбы?» — поинтересовалась Хилла. «Ой, вряд ли!» — покачала головой Майки. Шаг еще один. Камень за камнем они приближались к освещенному проходу, где ждала привратница. Но как ни быстро они шли, этого было недостаточно. Вода колыхалась все сильнее. Вдруг послышался громкий плеск, а за ним странное фырканье. Майки обернулась. «Хилла, почему ты вся мокрая?» — ахнула она. Хилла вытерла футболкой лицо. «В меня кто-то плюнул!» — возмущенно проговорила она. «Плюнул? Фу! Кто же?» «Да чтоб я знала! Я увидела в воде кого-то с круглыми белыми глазами! Потом она вдруг вынырнула и плюнула!» — сердито продолжала Хилла. «Какая-то дурацкая рыба! Надеюсь, у меня не будет на нее аллергии!» Уруру сжала руку Майки и заскулила. «Пошли скорее!» — сказала Майки. «Мы уже почти у цели, осталось 8 камешков!» Вода волновалась, брызги летели, но и идти оставалось всего ничего. Привратница с тревогой качала головой. 5 камешков!» — сосчитала Майки. Вдруг Бука пошатнулась, точно вот-вот упадет, и Майки снова обернулась. «Ой, почему ты взяла Хиллу на руки?» Хилла прижималась к Буке, вцепившись в нее обеими руками. «Я снова видела глаза! Как минимум 3 пары! И это не рыбы, а такие... Не знаю, короче, но надо отсюда сматываться! Бегом!» «Только не бегом!» — поправила Майки. «Просто быстро! Всего 5 камешков!» Майки ступила на 5-й камень, на 4-й, на 3-й. Привратница стояла в проходе, зажмурив глаза. «Открой глаза и подвинься!» — велела ей Майки. Привратница с облегчением послушалась, но тут же ее маленькие темные глазки сделались круглыми от ужаса. Майки проследила за ее взглядом и завизжала. Следом завизжала Хилла еще громче, и Майки вдруг почувствовала, что ничего не может поделать со своими ногами. Они бегут сами собой, их невозможно остановить. Да Майки и не собирается, потому что видит в темной воде ужасное бледное существо. Это не рыба и не девочка, а что-то среднее. Она покачивается на воде и плавно шевелит тонкими ногами с плавниками вместо ступней. Вместо рук у нее серые кожаные ласты с острыми когтями. Существо таращится круглыми глазами на Майки, и рот его растягивается в нехорошую усмешку. Когда Майки бросилась бежать, Бука вынуждена была последовать за ней. Рыбья девочка захохотала, вытянула когтистые ласты и попыталась схватить Буку за ногу, но не успела. Тогда она нырнула, быстро кувыркнулась под водой к соседнему камню и нажала на него своей ластой. Камень медленно опустился под воду и пропал. Уруру едва успела с него соскочить. Рыбья девочка засмеялась и тоже исчезла под водой. Спустя мгновение она была уже у следующего камня. Такие же существа выныривали по всему озеру, и камни тонули один за другим. Правда, Майки этого не видела. Она прыгнула с последнего камня прямо к привратнице. Рука ее выскользнула из Букиной руки. — Ты спасена! — провозгласила привратница. — Ахилла и Уруру! Бука застыла на предпоследнем камне с Хиллой на руках и не отводила взгляда от своих ног. Камень, на котором она стояла, медленно погружался в воду. — Прыгай, дурацкая Бука! Прыгай! — закричала Хилла. Рыбья девочка уже тянула ласту к щиколотке Уруру. — Прыгай! — крикнула и Майки. И Бука прыгнула. Плеснула вода, Бука перелетела с Хиллой на руках через последний камень и тяжело приземлилась рядом с Майки. «Ой, Уруру, ну зачем же ты там стояла?» Майки бросилась обнимать Буку. Хилла, все еще сидевшая на руках у Буки, оказалась зажата между ними, как котлета между двумя половинками гамбургера, но ничего не имела против. Объятия ей сейчас нужны были как никогда. Из безопасного укрытия Хилла бросила взгляд на озеро позади. Дорожка из каменных плит исчезла, остались только темные волны. Над поверхностью воды то тут, то там показывалось то белое бедро, то белая рука. Рыбьи девочки поглядывали на пришельцев и смеялись странным шелестящим смехом. — Как мы вообще попадем домой? — спросила Хилла. «Может, в следующих пещерах привратники будут поуступчивее», — сказала привратница. «А может, камни всплывут снова?» — пробубнила Майки в бучью шкуру. «Майки!» — Майки подняла голову. «Ты вот этих имела в виду, когда говорила, что здесь может быть опасно?» «Естественно!» — откликнулась Майки. «Привратница ведь предупреждала, что это нехорошее место!» «Мы здесь не одни», — мрачно подтвердила привратница. Хилла ничего не ответила. Она все еще была бледной после пережитого. «Что это за земную птичку вы нашли в пещере?» Привратница наконец ее заметила. «Это же моя сестра Хилла!» — воскликнула Майки. «Хилла — это привратница. Она умеет слушать дорогу ногами и все тут знает». «Сестра?» — уважительно повторила привратница и поклонилась. «Здравствуйте!» — Хилла тоже изобразила неуклюжий поклон. «А как сестра попала под землю?» — поинтересовалась привратница. «Копала лопатой!» — объяснила Хилла. «Лопатой!» — повторила привратница. И Хилла почувствовала, что ей не верят. Потом зеленое существо пожало плечами и продолжило. «Что ж...» «Лопатой так лопатой, а у меня для вас хорошие вести. Я чую ногами бучью стаю. Мы почти пришли. Скоро мы выберемся с этого недоброго этажа». «Уруру, ты слышишь? Мы скоро придем к тебе домой!» — воскликнула Майки. Уруру поурчала. «Ой, в кармане что-то появилось!» — заметила Майки. Карман халата зашевелился, точно кто-то небольшой пытался там угнездиться. «Снова плоская еда из ванной», — предрекла привратница. Майки ощупала карман. «Да, бутерброд! Хилла, это тебе! Ты, наверное, страшно проголодалась, пока копала!» Хилла повернулась спиной к темному озеру, развернула бутерброд и откусила. И ей сразу полегчало. «Бутерброд?» Это что-то надежное и безопасное. Хилла опустилась на каменный пол и закрыла глаза. «Вот и хорошо, вот и славно!» Привратница присела рядом с ней. «Сейчас поедим и пойдем дальше».